Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. 40 лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор. А выглядела эта болезнь так. Начиная с 12-летнего возраста, вполне нормальные дети начинали стремительно стареть. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки ускорялся в геометрической прогрессии. 16-летние юноши и девушки выглядели 40-летними. В 18 лет начиналась старость, а 20-летие переживали только единицы. Пандемия свирепствовала 3 года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения в соседний мир, то есть к себе, в недра Земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так 40 лет тому назад погибла местная цивилизация. Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества. Они наводнили планету нехорошими людьми. Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размалеванных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных стаканах. Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки. Ребенок заходил туда и исчезал бесследно. «Мы делали все, что могли. Мы вооружились. В покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться нехороших людей, а затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и расстреливали в упор игрушечные лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало». Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились чудовища. Из винтовки почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки. Они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе с ним. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец, последняя новинка. Появились гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать. «Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на 100 000 остается незараженным. Вот я, например. Друдан. И еще один мальчик, он вырос на моих глазах. Ему сейчас 18, и он выглядит на 18. Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия, готовы на вас работать. Готовы вам подчиняться на все условия, кроме одного. Если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!» Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему 25, а на самом деле 13, 15. Подросток.